Обработка зерна. Я не ставил себе задачу обучить вас создавать произведение искусства, коим является настоящий хлеб ручной работы. У кого лежит к этому душа, без труда найдет соответствующую литературу и научится. Моя задача – показать вам технологию приготовления домашнего хлеба в условиях техногенной системы, действительно вкусного и полезного, но с наименьшими затратами усилий и времени. Первый этап – подготовка пророщенного зерна. В крайнем случае муку можно молоть из обычного зерна, но лучше использовать пророщенное, поскольку оно полезнее для организма, легче усваивается и значительно превосходит обычное по содержанию питательных веществ и витаминов. К тому же, если вы видите, что зерно прорастает, это служит гарантией того, что оно не залежалое и не генно модифицированное. Да и хлеб из пророщенного зерна вкуснее. Зерно желательно закупать у проверенных торговцев или вменяемых фермеров, которые специализируются на экологических и натуральных продуктах. Если в своем регионе найти затруднительно, через интернет заказать уж точно не проблема. Обычно на упаковке должно быть написано «Зерно для проращивания, выращено в экологически чистом районе, без использования химикатов». Не факт, что это окажется чистой правдой, но в нашем мире приходится выбирать хотя бы меньшее зло. Нельзя покупать зерно, предназначенное для посева. Оно, как правило, протравлено от вредителей. Неплохое зерно выращивают в Сибири и северных районах, но и на юге хорошие места имеются. Предпочтительнее то зерно, которое выглядит не крупно, не казисто, с примесью семян сорняков. Если зерно крупное один к одному, без малейшей примеси, возникают сомнения в том, что оно выращено без применения химикатов. За один раз можно прорастить 4-5 килограммов ржи и пшеницы, или сколько вам удобно. Основная масса зерна пойдет на хлеб, значит, ржи заготавливать нужно больше, а пшеницы, которая уже подходит для кондитерских изделий, меньше. На ваше усмотрение. Смешивать пшеницу и рожь не следует, потому как это совершенно разные по своим свойствам продукты. Технология приготовления. Первое. Высыпать зерно в дуршлаг или большое сито. Таких предметов потребуется иметь на кухне несколько штук, чтобы заготавливать большое количество зерна за один раз, чтобы часто с этим делом не возиться. Тщательно промыть холодной водой. Удобнее всего это делать в ванной с помощью душа со шлангом. Второе. Распределить промытое зерно в несколько емкостей, например, эмалированных тазиков, и залить водой. Воду желательно брать отстоявшуюся при комнатной температуре. Лучше всего настоянную на шунгите. Оставить так на 6-8 часов, не больше. Третье. Все, что плавает, следует выбросить. Переложить зерно в дуршлаг или сито в те же несколько штук и накрыть сверху мокрой марлей в 4 слоя. Оставить так при комнатной температуре. Четвертое. Через 10-12 часов зерно прорастает. Таким образом, если вы замачиваете зерно днем, готовые проростки получаете утром следующего дня. А если ближе к ночи, то к вечеру следующего дня, меньше, чем через сутки. Пятое. Зерна должны только проклюнуться. Длина ростков 1-2 мм, не более. Не следует позволять им расти дальше, поскольку зерно при этом теряет питательную ценность. В холодильнике можно задержать рост. Замораживать нежелательно, поскольку питательная ценность опять же снижается. Шестое. Проросшее зерно снова тщательно промыть водой из душа. Это делается с той целью, чтобы смыть продукты обмена, выделяющиеся во время прорастания. Седьмое. Следующий этап – сушка. Разложить зерно на поддоны с мелкой решеткой. Толщина слоя может быть около 1-2 см. загрузить поддоны в электросушилку, которая с вентилятором, и поставить сушить с открытой дверцей на 10 и более часов. При комнатной температуре зерно сушить нельзя, потому что оно будет продолжать расти. В результате зерно должно стать таким же высохшим, каким оно было изначально. Сухие проростки выглядят немного сморщенными. Восьмое. Сушить зерно лучше всего в дегидраторе, у которого есть режим Living Foods, температура сушки 41 градус Цельсия. При высокой температуре сушить нельзя, потому что для живой закваски желательно, чтобы мука была с живыми энзимами, микроорганизмами. При температуре свыше 41 градуса Цельсия энзимы погибают. Дегидратор – предмет первой необходимости для приверженцев натурального и живого питания. Его можно найти и заказать через интернет. Как вариант, использовать обычную сушилку или, на крайний случай, духовку на самом малом огне с открытой дверцей. Девятое. Высушенное зерно переложить в короб. Подойдет и мешочек льняной или хлопчатобумажный, а также любая дышащая, негерметичная, химически неагрессивная емкость. Хранить в нежарком темном месте.